Затем был зал с качающимися на цепях шипастыми шарами. После, зал, подобный первому со стрелами, только вместо стрел и дротиков летели остро заточенные металлические диски. Коридор с неожиданно выскакивающими из стен, пола и потолка длинными шипами. Еще один зал, где пришлось прыгать по тоненьким столбикам над пропастью, и все это под обстрелом. На этот раз это были камни. Дримму там сломала пару ребер и едва не выбила глаз. Наконец, после всего этого Фири очутился в зале, где не было другого выхода, кроме того, через который он вошел. Не успел задуматься, что это значит, как пол ушел у него из-под ног, и Дримм полетел вниз, а наверху стал закрываться гигантский шестистворчатый люк. Упал он не так, чтобы глубоко, всего-то метров 20-25, для человека это была бы смерть или сломанные ноги, а для Фири 48 уровня почти что ничто. Пару секунд поболели ступни и все. Ну, что тут у нас? Дримм огляделся по сторонам. Огромный зал, где-то наверху люк, через который он попал сюда, стен зала не видно, даже его ночное зрение не доставало так далеко, метров 200 не меньше. Пол, в отличие от остальных помещений подземелья, не каменный, песчаный, и со всех сторон слышится приближающийся шорох. Сначала зашевелились тени на самой границе его зрения, шорох усилился, а затем одновременно появились те, кто его издавал. Дримм понял, что оказался в круге, и этот круг сужается. Окружавшие его существа не были похожи ни на что из виденного им ранее, а скорее напоминали человекоподобных роботов из старого еще советских времен фильма, только эти были из дерева и гораздо более уродливые, чем были в том фильме, но двигались побыстрее. Приближающиеся големы не имели никакого оружия, но гипертрофированные кулаки, напоминавшие киянки, внушали уважение. Попасть под такую, мало не покажется. Прежде чем деревяшки успели до него дойти, Дримм попробовал поразить их магией, решив, что если уж големы, творение магии, ходит здесь, то и магия должна действовать. Не тут-то было, для големов магия почему-то действовала, а для него по-прежнему нет. Окончательно убедившись, что магия ему до сих пор не помощник, Дримм не стал дожидаться, когда приближающиеся истуканы со всех сторон навалятся на него, а атаковал первым. Удар ногой с разбега разорвал круг и позволил Дримму вырваться из окружения на простор. Затем он, кружась по залу, нанес несколько ударов пытавшимся его догнать големам, но ничего не получилось. Труба была слишком легкой и просто отскакивала от дерева, оставляя едва заметные вмятины, в то время как кулаки грубых подобий людей несколько раз едва не встретились с телом пока еще успевавшего увернуться Фири. В конце концов Дримм бросил бесполезное оружие в голову одного из них, опять безрезультатно. Но труба его больше не интересовала, Дримм решил полагаться на себя и свое тело. Деревянная фигура нанесла прямой и бесхитростный удар кулаком. Фири, увернувшись, взял руку на излом и вырвал ее из плеча. Затем деревянная рука на огромной скорости встретилась с головой своего бывшего владельца, обе разлетелись в щепы. Не успели обломки изуродованного голема упасть на землю, как стремительно двигавшийся Фири атаковал еще троих. Одному ударом в то место, где у людей находится коленный сустав, сломал опорную ногу, другому нанес удар в область, заменявшую лицо. Удар был так силен, что голова пошла трещинами и начала разваливаться на куски. Третьему уже отработанным ударом ногой в прыжке пробил в центр туловища так, что падали на песок уже две фигуры, имеющие по одной руке и ноге, но и сам Фири получил удар в челюсть от сумевшего незаметно подобраться четвертого. Катящийся клубок из сбитой внезапным ударом фигуры распрямился и, используя свое тело как снаряд, ударил очередного голема плечом. Отлетавший истукан сбил еще троих своих товарищей, а Фири в это время уже проводил серию ударов по очередному неуклюже пытавшемуся атаковать противнику. Затем он подхватил избитого до уровня дров деревянного болвана и с бешеным криком запустил его в приближающиеся фигуры, после и сам прыгнул вслед за послужившим в качестве снаряда големом. Дримм так и не смог потом вспомнить, сколько длилась эта схватка. Големы все шли и шли из темноты, их разломанные собратья погружались в песок, освобождая место для боя. Как невелики были силы Фири Дримма, как невысока была его выносливость и регенерация, но и они стали иссякать, количество пропущенных ударов росло, и он уже не так резво скакал по песку, уворачиваясь от деревянных молотов, заменявших големам кулаки. Сознание его отключилось. Телом правили инстинкты воина, а что воину нужно? Оружие, и неожиданно воин Фиири нашел его, сверкнула сталь и очередная деревянная фигура распалась надвое, затем еще одна и еще. Фиири рубил и рубил, все прибывающие фигуры. И что бы ни создавало големов, оно сдалось раньше, последний из истуканов рухнул на песок кучей обломков, а воин со сталью в руке завертелся, ища следующего противника и не находя его, потом также опустился на песок. Очухался Дримм спустя примерно полчаса, чувствовал он себя как-то странно, тело было в какой-то непонятной истоме, как после долгого сна, в голове была пустота, лишь через несколько секунд стали появляться какие-то мысли. Первой мыслью было: «Неужели я победил?» Противников не было видно вокруг, обломки разбитых големов исчезли, оставив после себя чистый и даже невзрыхленный схваткой песок. Затем Дримм задумался о том, как он победил и откуда взялось то оружие, благодаря которому и стала возможна победа. Поднял руку со все еще зажатым мечом и с изумлением уставился на то, что было у него перед глазами, труба, все та же металлическая труба, от которой он избавился в самом начале схватки. Ну как? Дримм не мог поверить в то, что было у него перед глазами. Да, он был немного не в себе, и многое, что происходило недавно, было как в тумане, но он прекрасно помнил, как разрубал, именно разрубал деревянные тела, да и то, что все големы были уничтожены, тоже подтверждало его воспоминания. Дримм взмахнул палкой, все так же не чувствуя ее веса, самая обычная полая трубка, никаких изменений он не чувствовал. Попробовал по-иному, постарался вспомнить то ощущение всесокрушающего лезвия, которое было у него в бою, что-то изменилось, скорее внутри него, чем вокруг. Взмах, по залу прошелся тяжелый басовитый гул, воздух под ударом трубки сгустился и ударил в песок, так, словно по нему смаху хлестнули бичом, песчинки брызнули во все стороны и на песчаном полу осталась прямая глубокая борозда. Вот я даю. Дримм еще пару раз рубанул воздух, результат был такой же. Почему-то он был уверен, что сможет повторить такое с любым оружием в руках и неважно из чего оно будет сделано, из металла ли, или из любого другого материала. Посмотрел интерфейс персонажа. Система никак не отразила эту вновь появившуюся способность. Дримм почти не удивился этому, не в первый раз, привык. Очков за големов дали немного, примерно как за зайцев в проклятом лесу, хотя Дримм подумал, что если бы не особые условия схватки, он, одетый в доспехи, со своим оружием и всеми амулетами, могущий пользоваться магией, выносил бы их как тех же зайцев на раз. После этого Дримм просто встал и пошел к открывшемуся в одной из стен проходу. Короткий коридор привел его к лестнице, идущей наверх. Ни в коридоре, ни на лестнице, нападений на него больше не было, и он спокойно вышел через люк, приведший прямо на тренировочную площадку, где его уже ждали. Ждал его учитель, сидящий на складном стуле, и оба других ученика, поклонившихся при появлении Дримма из-под земли. «Дримм, красный дракон», торжественно начал первый. «Ты прошел испытание подземельем. Я рад, что не зря потратил на тебя свое время. Завтра тебя ждут последняя тренировка и последнее испытание. Готовься. Сегодня можешь отдыхать», сказав это, учитель впервые на памяти Дримма легонько ему поклонился и ушел. К Дримму подошли ученики и принялись его поздравлять. И если Майя отделалась дежурными фразами, она вообще не проявляла своих чувств на людях, то Борг совершенно искренне радовался за него и, похоже, поздравлял от всего сердца. Затем Дримм отправился к себе, по пути разбирая в порядке поступления кучу сообщений, пришедших после того, как первый заявил о выполнении задания. «Поздравляем! Вами выполнено задание подземелья, являющееся частью квеста обучения у танцующего со сталью. Награда. Спецнавык. Тяжелая рука. Удары оружием, наносимые вами, будут причинять урон, как если бы вы были в 3 раза сильнее. Также. Плюс 20% вероятность выбить оружие из рук врага. Плюс 20% вероятность разбить щит. Плюс 20% пробить доспехи. Плюс 40% вероятность, что доспехи противника не смогут смягчить ваш удар. Спецнавык, внутренняя сила, вы обрели силу духа и несгибаемую волю истинного воина. Плюс 50% сопротивления ментальной магии, плюс 50% сопротивления парализующим и оглушающим заклятиям, плюс 4 к выносливости, плюс 50% к скорости восстановления выносливости. Способность «Чистый воин», вы доказали, что способны сокрушать врага без магии и магического оружия. Получено 15% вероятность, что враждебные заклинания, направленные против вас, не сработают. Вами выполнена третья часть квеста обучения у танцующего со сталью. Награда – доступ к финальному испытанию квеста обучения у танцующего со сталью. Придя в свою комнату, уставший так, как еще никогда не уставал в этом мире, Дрим завалился на тюфяк с твердым намерением проспать до завтрашнего утра, но не тут-то было, проспал все те же 2 часа и ни минутой больше. Некоторое время пытался предаться безделью и просто поваляться на тюфяке, но не смог и вынужден был встать. Сперва потренировался в своей новой способности наносить удары, действительно любое оружие и даже любой предмет в его руке, из чего бы он ни был сделан, наносил гораздо больший урон, чем раньше. Дриму даже показалось, что этот урон побольше, чем в 3 раза, ведь неужели всего лишь тройное увеличение силы удара даст возможность свернутому в трубу листу бумаги сломать доску в ладонь толщиной, а ведь у него это получилось без особого труда. Но усиление касалось лишь оружия или предмета, который он держал в руке, выпущенный из руки предмет тут же терял свою небывалую силу и бил как раньше. То же самое касалось метательного оружия и ударов, нанесенных им без оружия, рукой или ногой. Потренировавшись, Дрим занялся своими обычными делами. Поработал в превращенной в лабораторию кухне, проверил навыки Курта и Брана в верховой езде. Успехи у них были и довольно неплохие, держаться и ездить они научились, но и только. Потом до самого ужина читал. Ужин был шикарный. Первый раз щедрился на 30 вкуснейших блюд из мяса с зеленью и фруктами, щедро сдобренными пряностями, и на легкое вино не хуже вина Квилья, но имеющего совершенно свой особый неповторимый вкус. Самое приятное, что Дриму больше не нужно было придерживаться диеты, и он с радостью попрощался с неставшей за 20 дней более привычной кашкой и отвратным напитком. После ужина 3 часа играл и занимался с послушным, купаясь в потоке чистых и радостных эмоций соскучившегося по общению пса, немного помедитировал и всю оставшуюся ночь опять читал, надеясь, что придет моя, но почему-то она так и не пришла. А утром была его последняя тренировка, и была она совсем не такой, как он рассчитывал. Дрим думал, что первый заставит его показать свою силу, возможно, прикажет сражаться в учебных поединках с ним и другими учениками или что-нибудь в таком же духе. А вместо этого эльф попросил Дримма провести общую разминку с учениками, потом позаниматься с каждым из них индивидуально, затем пригласил к себе в особняк и долго беседовал о том, как Дримм оценивает каждого из них, в чем видит их сильные и слабые стороны, и посоветовался, как каждого из них лучше развивать в дальнейшем. Дримм старался отвечать честно и подробно. Неожиданно разговор его увлек, он постарался поставить себя на место учителя. В общем, разговор был долгий и интересный. Дрим сам не заметил, как наступил вечер. Оказывается, они беседовали уже не меньше 6 часов. Затем учитель поблагодарил его за беседу и попросил через 10 минут подойти к нему в кабинет. Как только он это произнес, Дриму пришло 2 сообщения. Вами выполнен квест обучения у танцующего со сталью. Награда. Получен уровень. Удвоение репутации у гильдии воинов. Плюс 3 к силе, ловкости, выносливости. Плюс 4 к мудрости. Плюс 2 к удаче. Плюс 10% к вероятности нанесения критического удара при использовании клинкового оружия. Вы стали первым игроком в серединном мире, кто прошел квест обучения у танцующего со сталью. Ваш аккаунт помещен в зал славы серединного мира. Плюс 10% к качеству выпадающей добычи. Это все. Я закончил обучение. Дрим настолько удивился произошедшему, что непроизвольно высказал это вслух. Да, ты ждал чего-то другого. Улыбаясь, спросил первый. Как же последнее испытание? Растерянно спросил Фири. Улыбка первого стала еще шире. Ты его только что прошел. Чем, по-твоему, мы занимались все это время? Ну как? Не успел Дрим закончить свой вопрос, как первый прервал его. Должен был убедиться, что мои знания попали в достойные руки, и что ты не опозоришь меня как учителя. Я в этом убедился. Я поставил тебя на свое место. Я заглянул тебе в душу во время нашей беседы. Наконец, я наблюдал за тобой все это время, и я рад, что в тебе не ошибся. Ты достоин. Если бы я не был достоин, бы убил тебя прямо здесь, без тени колебаний, ответил учитель. Остались формальности. Сегодня ты можешь здесь переночевать, а завтра выйти в мир, как мой ученик. Затем в кабинете первый выдал ему знак окончания обучения в виде медальона на цепочке, где был изображен меч. Медальон не являлся каким-либо амулетом или магическим артефактом, а просто памятью, ну и знаком для немногих посвященных, чьим учеником является Дрим. Ночью к нему заявилась Майя и, как говорится, устроила ему прощальную вечеринку, видимо, надеялась все-таки забеременеть, поэтому выжила его хапешка по полной. Они так разошлись, что всполошили послушного, который завыл под дверью, и в свою очередь поднял с постели людей Дримма, подумавших, что произошло нападение. Мысленно успокоив послушного и голосом через дверь взбудораженных бойцов, Дримм вернулся в постель к ждущей его Майе, и они продолжили, но уже не так буйно. Уснули только под утро. Последний раз Дримм спал этим необычным двухчасовым сном. Утром, попрощавшись с Майей, с учителем, с Баргом и кивнув прочим обитателям усадьбы, с которыми он не особо сблизился за время жизни здесь, Дримм в сопровождении своих людей выехал за ворота. План, что делать после обучения, у него был, поэтому он лишь ненадолго заехал на большой рынок докупить кое-что, и уже спустя час вся их компания скакала по направлению к границе города-государства и вольных баронств. Дримм соскучился по дороге и получал от путешествия истинное удовольствие, его спутники тоже, ну, может быть, немного непривычные к седлу Курцбраном и не были так уж довольны скачкой, но никак этого не показывали. Дримм чувствовал, что ему все по плечу и нет для него преград. Чувство беспричинного счастья затопило его, заставило смеяться и плакать одновременно, и хоть оно продлилось недолго, но оставило после себя приятное послевкусие и прекрасное настроение на ближайшую пару дней. Глава 27. Поселок Пограничный, бывший поселок Махачбаронства Куш, ныне территория подконтрольная узлу. Дримм сидел на бревне у канавязи, принадлежавшей гостинице, где он остановился, и, попивая горячий ягодный взвар, оглядывал местные окрестности, прекрасно просматриваемые с холма, на котором и располагалась гостиница, одновременно обдумывая свои следующие действия. Так, думал Дримм, скользя глазами по расположенным недалеко от поселка развалинам баронского замка. Дойти можно, но скорее всего будут потери, не хотелось бы. Да и все равно одному в таком данже не справиться, на минус первом уровне еще куда ни шло, а вот второй уже в одиночку не пройти, не говоря уже о третьем и четвертом, там вообще без вариантов, и использовать своих бойцов не выход, полягут без всякой пользы. Значит что? Правильно, нужна команда. Или собрать самому, или присоединиться к уже созданной. Собирать самому слишком долго, да и не знает он тут особо никого. Значит, готовая команда. Приняв решение, Дримм зашел в гостиницу, отдал распоряжение бойцам ждать его здесь, а сам вместе с послушным отправился к паромной переправе, где обычно кучковались игроки, отправлявшиеся в рейды, в том числе и к нужному ему данжу. От самого узла до пограничного он добрался без всяких приключений, примерно чуть больше суток пути, считая ночевку в придорожной таверне, и к полудню их маленький отряд уже въезжал в приграничный поселок, недавно отнятый узлом у одного из вольных баронств. Помимо этого поселка узел откусил добрую половину невезучего владения, а все, что осталось от баронства, да или добрые друзья бывшего местного барона, соседние феодалы. Но не этот поселок являлся конечной целью Дримма, он был лишь перевалочным пунктом и безопасной гаванью перед последней частью пути. Целью Дримма было баронство Вурц, вернее высокоуровневый данж, находящийся в нем, еще вернее один из объектов древних фири, о которых в свое время рассказал старый хитрец. План попытаться пошариться в местах, где когда-то жили фири, родился у Дримма давно, еще когда он жил в поселке Уквилья в Великом лесу, теперь он притворял его в жизнь. Где точно находится вход в поселение фири, было непонятно, карта не была настолько точна, видимо, где-то внутри данжа. По словам старого хитреца, войти туда мог только фири, вход всем остальным был закрыт. Проблема была только в том, что данж был довольно велик, и даже минус первый его этаж, одновременно являвшийся первым уровнем данжа, предназначался для команд 20-40 уровня, остальные были еще сложнее. Допустим, он сможет в одиночку или с помощью бойцов пройтись по первому уровню данжа, все-таки у него 49-й уровень, да и четверо бойцов кое-чего стоят, ну а если не найдет феерийского входа, что дальше? Лезть вниз, практически наверняка потерять бойцов, и не факт, что цель будет достигнута. Поэтому Дримм и шел сейчас к переправе через реку, которая являлась естественной границей между узлом и баронством Потц. А вот за этими Потцами и лежало нужное ему баронство. Миновав крепкий каменный дом паромщика, где тот жил вместе с сыновьями, Дрим вышел к переправе через реку. Тут на лугу перед ней и располагались несколькими стоянками игроки. Вообще, по его наблюдениям, игроки редко жили в гостиницах или снимали жилье. Впрочем, если подумать, то зачем им это? Сон и отдых можно найти в реале. И зачем тогда тратить средства, которые можно вложить в приобретение снаряжения на, в общем-то, ненужное жилье? Так и получалось, что луг был лишь местом встречи и общения, а никак не проживания, хотя кое-какое обустройство застолбленных мест на лугу некоторые команды все же произвели, но не слишком серьезное, в лучшем случае несколько бревен и пеньков для сидения и грубо сложенное из натасканного из реки камня костровище. На лугу располагалось около 30 компаний, примерно половина, аморфные образования без видимого порядка и явного лидера. Дрим даже не стал подходить к таким, ну не внушали они доверия бывшему военному, да и в основном там преобладали низкоуровневые игроки, ему же был нужен кто-то посерьезней, во всех смыслах. Походив немного среди оставшейся половины, поспрашивав, присмотревшись, Дрим нашел искомое, не самое большое, но показавшаяся ему достаточно сильной группа, идущая к тому же туда, куда ему нужно. Компания состояла из 19 игроков. Четверо, как и он, перешагнули 40-й уровень, остальные были от 14 до 35, так что средний уровень этой команды был повыше, чем у остальных. Еще одним фактором, подкупившим Дримма, было то, что у них был наиболее хорошо обустроенный лагерь. Кострище сложено правильно, имеется солидный запас дров, бревна для сидения явно взяты не первые попавшиеся, да еще и видно, что их слегка, но обтесали перед тем, как начать использовать, в общем, четкие ребята. Командиром отряда, к его удивлению, оказалась дама, высокая, опасная на вид, одетая в черную кожу красотка Дрэу. При приближении Фири она так глянула на него своими глазищами, что по всему телу Дримма пошли мурашки, хотя, казалось бы, он уже далеко не мальчик, да и воспоминания о Майе еще были свежи. По классу девица была убийцей-ассасином, что, в общем-то, было лучшим выбором при отыгрывании расы темных эльфов. Рядом с ней сидело трое магов, являвшимися обычными эльфами, все и убийца Дрэу, и эльфы-маги имели уровень за 40 и, по-видимому, являлись костяком отряда. «Смотри, Сирена, к тебе жених пришел, ты уж сделай милость, не забудь нас на свадьбу пригласить», высказался при приближении Дримма один из эльфов-магов, имеющий ник Гендольф 360. Сперва Дрим не понял, о чем он, но затем догнал, действительно они с темной эльфийкой были одеты в одном стиле, в черное. Не обращая внимания на высказывание 360-го, Дрэу указала подошедшему Фири на место напротив себя и, дождавшись, пока он усядется, начала разговор. «Привет, красавчик, меня зовут Сирена, есть еще какие-то цифирки после моего имени, но не стоит утруждаться и их произносить. Что привело тебя к нашей стоянке? Слышал я, что вы идете к Вурцевскому данжу покачаться, хотел бы к вам присоединиться в этом предприятии», без обиняков прямо высказал свое желание Дрим, про феерийское поселение ничего не сказал, все равно ему придется идти туда одному. «Нах, а ты нам нужен, Фири?» Опять вылез номерной Гендольф. «Мы и так хороши, отряд у нас сильный, все роли уже распределены». «Действительно, Дрим, какова твоя цель? Качаться тебе вроде не нужно», тут продолжавшая разговор Сирена кивнула на присутствующих в группе игроков до 20 уровня. «Ты сам кого хочешь прокачаешь, ну про цель свою я уже сказал, это Вурцевский данж. У меня нет отряда, без отряда там нечего делать». А отвечая на вопрос «зачем вам я?», да за тем же самым, неужели маг-воин 49 уровня будет бесполезен в команде и в самом данже, да и в пути? «Что? Фири дело говорит», высказался второй из эльфов-магов, имеющий местное имя Ракана, последний из магов-эльфов, бросив быстрый взгляд на предводительницу, также выразил свое одобрение. «Хорошо, Дрим, ни у кого возражений нет», тут Дрэу обвела остальных взглядом, никто ничего не сказал. «Нет, ну и ладно. Прежде чем войдешь в команду, нужно обсудить твой первоначальный вклад и то, что ты сможешь предложить отряду, от этого будет зависеть твоя доля в добыче и полученных очках, от этого и от твоего уровня». Тут Сирена чуть завистливо, а также с еще одним так и непонятым им тогда выражением посмотрела на него. Ну, с этим у тебя все в порядке, а вот что ты можешь предложить, что надо. Дрим подумал, что потребуется что-то вроде первоначального взноса в общую кассу. Или его попросят купить за свой счет зелий и исцеляющих свитков, или что-то в том же духе, но ошибся. Да вот проблемка нарисовалась тут на ровном месте. Почему думаешь тут столько компашек сидит, включая нас, поделился Аракана. Всем за реку надо, но все здесь трутся. Прежде чем Дрим успел ответить, продолжил. Можешь не гадать, я тебе скажу, потому что по распоряжению стражи Парамка закрыта на 4 дня. Зачем, почему, никто не знает. Так что если сумеешь, как нас не интересует, договориться насчет переправы, то это и будет твой вклад. Сделаешь и будешь получать долю равную нам. Сирена кивком головы обвела сидевших у костра. Нет, на общих основаниях. Ладно, попробую. Дрим понял, что его проверяют, и хоть слова об общих основаниях ему не очень понравились, решил все же попытаться. Даже если ничего не получится, то Даншон все равно сможет обыскать, а уж делиться тем, что он найдет в поселении Фири, Дрим ни с кем не собирался. Удачи! Совершенно искренне пожелала ему Сирена. Напасаром, братан, мы надеемся на тебя. Потряс сжатыми кулаками над головой Аракана. Остальные двое из верхушки отряда ничего не сказали, только 360-й проводил его недоверчивым и почему-то презрительным взглядом. Дрим сразу же направился к домику паромщика, чтобы узнать о проблеме, как говорится, из первых уст. У самых дверей дома хозяина переправы встретил двух игроков эльфа и человека, с недовольным видом пилившим оттуда, судя по переругиванию, приходили они с той же целью, что и он, но получили отворот-поворот. А вот Фири паромщик встретил неожиданно доброжелательно, даже пригласил на обед. Дрим не стал отказываться и за обедом постарался прояснить ситуацию с переправой. К его удивлению, никаких особых проблем не возникло. Паромщик был готов хоть сейчас переправить самого Фири на другую сторону. Насчет же отряда, нужно было договариваться с местным командиром городской стражи. Поблагодарив хозяина дома за совет и за информацию, он отправился в поселок. У Дримма было странное ощущение, что он что-то упускает, и пока шел до местного отделения стражи, все пытался понять неправильность ситуации в отношении к нему паромщика. Тот вел себя с Дриммом, если уж и не как со старым другом, то как с человеком, которого он знает и уважает. Даже то, что он согласен был его перевести, внушало подозрение, ну чем он отличается от других игроков. Вот именно на этой мысли Дримм и споткнулся. Если он поймет, чем он отличается от других игроков, то и все остальное станет ясно. Так, рассуждаем. Я вижу этого паромщика первый раз в жизни, он меня тоже, но он откуда-то меня знает, причем знает с самой лучшей стороны. Значит что? Правильно, у меня хорошие отношения не с ним, а с фракцией, или гильдией, или каким-нибудь сообществом, которое он представляет. Дрим еще раз продумал этот вывод, вроде никаких логических ошибок. Идем дальше. С кем у меня настолько хорошие отношения? На ум приходит только три кандидата. Гильдия воинов, гильдия контрабандистов и городская стража. Ни к одной из этих групп отношения паромщик вроде бы не имеет, но инстинкт подсказывает, что именно вроде бы, и значит я на верном пути. Дрим вошел в поселок и двинулся по одной из двух его улиц прямиком к местному отделению стражи, представлявшему здесь своеобразную мини-крепость в центре поселка, имеющую приличные стены и даже сухой ров. Именно взгляд на отделение стражи, показавшееся в конце улицы, и позволил Дримму натолкнуться на мысль, до этого момента все никак не способную оформиться. Ну конечно же стража. Кем еще может быть паромщику единственной пограничной переправы на много километров вокруг, как не агентом или гильдии контрабандистов, или местных властей, а судя по тому, что он отправил меня за разрешением на переправу в местное отделение стражи, то скорее всего второе. Дрим минутку пообсасывал эту догадку, но изъянов в ней так и не нашел. Вот сейчас и проверим, правильно ли я догадался или нет, думал он, пройдя мост над рвом и входя в здание. Местное отделение стражи действительно было крепостью, не только по внешнему виду, но и по внутренней отделке, очень серьезным орешком для рискнувших на нее напасть. Когда Дрим вошел внутрь, он оказался не сразу в приемном отделении, а сначала попал в небольшую комнатку, впереди была еще одна дверь, и весь потолок был в отверстиях, подозрительно напоминавших щели для стрельбы, штурмующим придется кисло. Глава местной стражи был неразговорчивым и деловым малым. Выслушав просьбу Дримма разрешить ему вместе с отрядом переправиться за реку, не стал тянуть быка за яйца, а сразу согласился выдать такое разрешение, но при условии, что Дримм за рекой выполнит задание стражи. Делать было нечего, и Дримм согласился. После этого офицер выписал Дримму и всем его сопровождающим разрешение на пересечение границы и пожелал удачи. За разъяснениями насчет задания отправил обратно к паромщику. «Ну что же, я оказался прав, могу еще. Интересно, сколько из 8 сыновей паромщика его настоящие сыновья, а сколько замаскированные стражники под его началом. Впрочем, это не важно, лишь бы задание не оказалось слишком сложным и не помешало моим планам». Сделав круг, Дримм вернулся в дом паромщика тайного агента стражи и получил искомое задание. Оно на первый взгляд было не очень сложным. Занести 3 посылки по 3 местам в баронстве Потц, через которое ему так и так предстояло ехать. Одно из мест было совсем близко от переправы, другое тоже недалеко, а третье в столице баронства, небольшом городке на границе с Вурцем. В общем, откланяться от намеченного маршрута не придется. Плевое дело, на первый взгляд. Ну как, обломался. С усмешкой поприветствовал Дримма 360-й. К паромщику уже многие ходили, но он всех отшил, падла. Хотя ты что-то рановато. Что, сразу послал. Остальные члены команды также не выказывали особого энтузиазма при появлении Фири. Похоже, никто не верил, что он добьется успеха. Да ладно тебе, шансов все равно было мало, заступилась за Дримма Сирена. Когда отправляемся? Дримм задал этот вопрос тихим, спокойным голосом. Сидевшие у костра не сразу поняли, что он спрашивает. Первый дошло до Сирены. Ты сделал. Правда. Серьезно. Правда. Можем переправляться хоть сейчас, стыдно сказать, но Дримму как мальчишке было приятно видеть восхищение в глазах темной эльфийки. Верил в тебя, братан. Вскочил со своего места и сплясал что-то вроде джиги аракана. Как увидел твою серьезную рожу, так сразу сказал. Этот пацан слов на ветер не бросает. Ничего ты такого не говорил, трепло, с недовольной миной влез 360-й. Уши прочисти. Гендельфина Пидоросина. Хорошее настроение аракана ничто, казалось, не может испортить. Да я тебя. Неизвестно, что хотел сказать Гендельф, но назревающую перепалку прервала сирена. Хватит собачиться. Мгновенно умолкший спор показал, кто здесь является командиром. Нужно решить с Дриммом. Он выполнил наши условия, поэтому считаю, что нужно принимать его в отряд и давать равную долю, как и забились. Возражения. Никаких возражений, все прекрасно. Первым высказался Аракана. Согласен, это уже сказал последний из старшей четверки, маг с трудно запоминаемым именем в МЭМ. Тити. 360-й Гендольф лишь промолчал, что все расценили как согласие. После этого начался разговор, обсудили детали и мелочи маршрута и порядок прохождения данжа. Оказывается, Сирена и Аракана уже ходили по этому пути и успели покрутиться в данже, пусть и только на первом уровне, и теперь делились своим опытом с отрядом, остальные члены которого подтянулись к костру. Порядок пути предполагался примерно такой. Идти от точки к точке возрождения, чтобы в случае потери отряд мог быстро восстановиться, и остальным не пришлось бы долго ждать убитого. Первой такой точкой был храм Мод, здесь в пограничном, сирена как командир распорядилась всем, кто еще не перепривязал точку, сделать это. Второй точкой было святилище друидов, примерно посередине не такого уж и большого баронства, святилище было большим и защищенным, благодаря немалому количеству высокоуровневых неписей, составлявших его персонал и поэтому же абсолютно безопасным. Третья точка располагалась в нужном Дримму городе Потце, от которого и пошло название баронства. Она также располагалась в храме Мот и тоже была достаточно надежна. И наконец, нужно было определиться с точкой возрождения у самого данжа. Тут было 2 варианта. Первый – выбрать точку в каком-нибудь тихом и незаметном месте и или оставлять там кого-то для охраны, или надеяться, что ее никто не найдет. Второй – была небольшая группа игроков, копивших деньги на создание собственного клана, и у них имелось что-то вроде крепости, полуразрушенный старый форт, где они за небольшую долю в добыче гарантировали безопасное возрождение тем, кто проходит данж. Сирена и Аракана поручились за то, что тем можно верить, так как уже пользовались их услугами. Неожиданные споры возникли после того, как Дримм рассказал, что у него есть 4 бойцов и лошади, к Как оказалось, у большинства членов отряда не было собственного транспорта, кроме двоих, решившихся взять стандартных маунтов лошадей. Некоторые игроки сразу попытались лишить его бойцов транспорта. Мол, нечего каким-то там заготовкам и неписям рассекать верхами, когда они топают пешком. Дримм сразу же жестко пресек эти разговоры, заявив, что это его личное имущество, и если им так уж было нужно средство передвижения, то они могли купить его так же, как он, то есть на рынке. Сирена в этом споре встала на его сторону, предложив недовольным не разевать роток на чужой кусок. Еще одним предметом спора стал вопрос, платить ли за безопасную точку у данжа, или не платить, поскольку теперь появилась возможность оставлять там охрану из бойцов Дримма. Некоторые решили сэкономить, тут уж Дримм встал на сторону Сирены, которая отстаивала первоначальный план и этим заслужил благодарный взгляд девушки. После того, как все вопросы были решены, часть игроков стала исчезать, выходя в реал из безопасной зоны, а другая часть отправилась к храму, чтобы выполнить распоряжение Сирены и обеспечить себе респаун. «Ты у нас полон сюрпризов, расскажешь потом как-нибудь, как обзавелся такой свитой», напоследок обратилась к Дримму Сирена, уходившая последней, и улыбнулась, окатив Фиери своим фирменным взглядом. Дримм немного посидел в одиночестве у начавшего прогорать костра, пошуровал веткой угли, подумал и отправился по делам, терять остаток дня, вечер и всю ночь он не собирался. Приняв решение, Дримм действовал четко и быстро. Для запланированного им времени было вроде бы и достаточно, но это если не рассусоливать. К тому же при осуществлении любого плана случаются непредвиденные помехи, и это тоже нужно было учитывать. Перво-наперво Дримм перепривязал точку возрождения, потом забежал в гостиницу, предупредил бойцов о том, что его не будет ночью, и затем вместе с послушным пробежался до домика паромщика. Лошадей в вылазке решил не брать. Во-первых, обе его цели были не так уж и далеко. Во-вторых, лошади будут его сильно демаскировать и сковывать в ночном лесу. Ну и в-третьих, на коротких дистанциях бегом он, пожалуй, что и побыстрее будет. А из-за обучения у первого, после которого его выносливость сильно подросла, может быть и на дальних тоже. Паромщик совершенно не удивился позднему визиту Дримма и его просьбе перевести его на ночь, глядя на ту сторону, а под утро забрать обратно, хотя оно и понятно, учитывая его работу на стражу. Гонять паром, способный за раз перевести до полусотни человек, не стали, обошлись лодкой, имевшейся специально для таких случаев. Двое так называемых сыновей паромщика в два счета переправили Дримма на тот берег через не такую уж и широкую реку. Переправившись, Дримм огляделся и побежал, пока что не торопясь. Первая цель была недалеко, а вечер только начинался. Добрался за полчаса, хижина лесника, первая из мест, куда было нужно доставить посылку, располагалась во овраге около опушки чуть в глубине леса. Еще на подходе услышал шум и на всякий случай наложил на себя и питомца маскирующие заклятия и уже более осторожно преодолел последний участок пути. Лесную хижину штурмовали, нападавших было 15 голов, саму хижину штурмовали 14 из них, и одного нападавшие выделили как дозор, но он больше пялился на то, что происходит во овраге, чем на то, зачем его и поставили следить. Нерадивый часовой быстро поплатился за небрежность и манкирование своими обязанностями, поднять шухер он не успел, да и как его поднимешь с перерезанной до самого позвоночного столба глоткой. Дримм окинул быстрым взглядом место будущей схватки, диспозиция была достаточно простой. Шестеро у двери, по двое у каждого из трех окон, еще двое пытаются проникнуть в дом через крышу. Пока что двери и ставни держатся, крыша тоже не поддается, но потому как шустро орудовали топорами штурмующие, это было лишь вопросом времени. Магия не применялась, поэтому Дримм сделал вывод, что магов среди нападавших нет. Моментально оценив обстановку и не теряя времени, Дримм также быстро начал действовать. Две стрелы с усиленным уроном кислотой в тех, кто на крыше, две, в тех, что копаются у ближайшего к нему окна, и прежде чем последняя из первой двойки стрел успела поразить свою цель, Дримм одним движением, засунув лук в колчан, устремился к ломавшим дверь. Воздушная стена, заклинание второго уровня школы порядка, сбила с ног тех шестерых, что занимались дверью, один из них, как раз замахивавшийся топором, еще и впечатался головой в двери, для полного счастья, вырвавшийся из рук невезунчика топор, подлетев в воздух и совершив оборот на одном месте, рухнул вниз на своего прежнего хозяина, подняться и вступить в бой никому из них Дрим не дал. Последним умер везунчик у двери с топором в спине, в отношении него это можно было даже назвать актом милосердия. В следующее мгновение Дрим скользнул к углу дома встречать последнюю двойку, занимавшуюся самым дальним от него окном. С предпоследней игрался послушный и, судя по звукам рвущегося мяса и слабым воплем, там было весело. Увидев вытекшего из-за угла подобно огромной черной капле Дримма, нападавшие, оставшиеся в меньшинстве, попытались драпануть, но неудачно, закончивший свои дела послушный атаковал их в лоб, обойдя здание и смяв одного из них, второму разрубил позвоночник Фири, передвигавшийся гораздо быстрее, чем они могли предположить. Затем Дримм проверил, все ли противники мертвы, особенно уделил внимание тем, кого снял стрелами, соорудовавшими на крыше, вопросов не возникло, а вот оба из тех, кого он подстрелил у окна, оказались хоть и в тяжелом состоянии, но живы, отдал их на съедение послушному.